Глава третья. «Отследить, где он там, и помочь мы вообще никак не сможем». Борислав Паулинович смотрел на огромную хаотичную конструкцию, созданную из капсулы и регенерационной камеры. «Видимо, нет», — задумчиво ответил Гаран Акамирович. Он сидел за столом и внимательно просматривал медицинские данные, поступающие напрямую от системы контроля на компьютер. «А вообще это ближе к твоей вотчине». Борислав отрицательно покачал головой. «Мой отдел лишь разрабатывает технологии, а программным обеспечением занимаются совершенно другие люди. Дешифратор сигналов капсулы я достать, может, еще и смогу. В крайнем случае создадим заново, но вот на расшифровку кода уйдет столько времени». Огорченно вздохнул мужчина. «Исходники-то знает лишь глава отдела программистов. Это если ничего не изменилось с тех пор. А то ведь могли отдать управление и скином, тогда и дешифратор не поможет». «Плохо», — забарабанил пальцами какую-то мелодию по поверхности стола Гаран. «Единственное, что мы знаем, это только его имя и выбранную расу». «Да, найти твоего сына в игре будет очень сложно». «Но ведь возможно», — выделил последнее слово Борислав. «Наймем людей, пусть ищут». «А потом кто-нибудь настучит совету директоров, и все мы дружно пойдем под суд?» Нейрохирург достал из выдвижного ящика в столе бутылку с коньяком, широкий стакан, и плеснул немного, на тройку глотков. «Будешь?» «Нет». «Лучше угости сигареткой». «А купить значит нет. Вроде мы не бедные люди». «Твои вкуснее». Борислав подошел к столу, достал сигарету из протянутой пачки и закурил. «Раз он человек, то он в любом случае на территории одного из королевств». «Да», — подтвердил врач. «Ладно, мне в корпорацию пора. На днях запуск этих новых капсул». Директор технического отдела затушил бычок и направился к выходу из лаборатории. «Хоть самому в игру лезь, раз доверить такое никому нельзя», — тихо произнес он. Борислав Паулинович. Раздался строгий, показной, с чего бы это, голос секретарши по имени Велла, когда седовласый мужчина ответил на вызов. «К вам тут очень хочет попасть некая Киера Картман, но она не записана». Вот и причина такого поведения, подруга сына. Конечно, связаться-то с ним не получается, он мало того, что в коме, так еще и в игре. Остался вариант с отцом, к которому пробиться практически нереально. Соперница за сердце его любимого, единственного сына. Только любит он именно Киеру, хоть и поругался с ней перед той трагичной гонкой. «Пусть заходит», — произнес директор. Но Велла попробовала было поспорить, и это с ним, с ее начальником. «Пусть заходит», — требовательно повторил Борислав и сбросил вызов. Дверь открылась, и в кабинет директора не вошла, а вплыла стройная, среднего роста, где-то под 1,70 м, молодая девушка с длинными каштановыми волосами и карими глазами. «Что с ним произошло? Почему я нигде не могу его найти? И никто ничего толком не знает?» Киера подошла к столу, оперлась на него руками и, слегка прищурившись, пронзительно посмотрела ровно в глаза Бориславу Паулиновичу. Борислав горестно вздохнул. «Рассказывать все равно придется. Не та эта женщина, что просто так отстанет. Умная, смелая, гордая и верная. Как и ее мать, герцогиня Сканурская. Старинная древняя семья аристократов, пережившая множество эпох и правителей. И даже объединение в начале этого века практически никак не сказалось на их власти и благополучии. И как Киеру мой сын заинтересовать-то умудрился? Эх, любовь, она иногда творит такие чудеса. Кстати, почему она узнать-то толком ничего не смогла, раз ко мне пришла? Со связями и возможностями ее семьи это проблем не составило бы. Видимо, девочка упорная, сама старается все делать. Киера, мне кажется, не стоит об этом говорить именно здесь. Обвел рукой свой кабинет директор технического отдела, как бы намекая, что разговоры лучше провести в другом месте и в другое время. Хорошо, согласилась девушка. «Где и когда?» «Сегодня в 7 вечера. В моем», — выделил это слово мужчина, — «доме». Красавица кивнула и, не говоря больше ни слова, покинула кабинет. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, Борислав задумался о предстоящем разговоре. Скрывать, что произошло с сыном после аварии, он не станет. И про игру обязательно расскажет. Вот, к слову, и решился вопрос с его поиском в мире Нориа. Киере можно доверять как самому себе. Но показывать, где сейчас сын и как он выглядит, все-таки пока рановато. Тело еще даже не начало восстанавливаться. Создается костный каркас. Да и процесс регенерации сам по себе очень долгий и внешне неприятный. Проверка учетной записи. Успешно. Идентификация пользователя. Успешно. Проверка медицинских данных. Успешно. Мир Нориа приветствует вас, бессмертная. Так уж и бессмертная, усмехнувшись, сиронизировала девушка, появившись в своей личной комнате в столице Светлого Леса. Разговор с отцом любимого был долгим, и на душе остался горький, неприятный осадок. Но главное, есть надежда, что когда-нибудь его тело восстановится, и он выйдет из комы. А пока, чтобы дать ему хоть какую-то иллюзию жизни, разум был подключен к игре. Мир Нориа. Вот только отслеживать его перемещение там не представлялось возможным. И пусть Борислав и словом не обмолвился, но по его глазам и так было понятно, что вся надежда с поиском сына лишь на нее, Киеру. Поэтому спустя 2 долгих года отсутствия она решила вернуться в мир Нориа. Любуясь собой, помахала она ручкой изображению в огромном во всю стену зеркале. Высокая, с зеленоватым оттенком кожи дриада с ярко-зеленой причудливой прической, открывающей длинные ушки. Грудь и бедра оплетало длинное цветущее растение, которое играло роль не только своего рода одежды, но и было живым, изменяясь и подстраиваясь под мысли и желания своей хозяйки. Основу облика составляла реальная внешность девушки, лишь подогнанная под данную расу. Киера, хотя в данный момент теперь уже Верлаин, прикрыла глаза и вызвала окно характеристик. Освежить в памяти навыки и способности персонажа. Имя – Верлаин. Уровень – 56. Раса – Дриада. Класс – Чародейка. Клан – Отсутствует. Гильдия – Отсутствует. Характеристики персонажа. Основные. Сила – 23. Ловкость – 30. Интеллект – 90. Второстепенные. Жизнь – 230. Выносливость – 300, мана – 900, свободных очков для распределения – 0. Умения. Внимательность – 43, маскировка – 52, кинжал – 11, лук – 26, торговля – 49, бесшумность – 39, лечение – 51, медитация – 28. Классовые умения. Очарование – 78, древесная плеть – 73, оковы леса, 71, обращение в туман, 38, единение, 12. Специальности. Алхимик, 64, травник, 75, кулинар, 37, художник, 59, скульптор, 48, ювелир, 18. Достижения. Красота требует жертву, 3 ранг, дитя леса, 5 ранг. Самоубийца – 1 ранг. Чувствительность – 15%. И если с большинством умений и так все понятно, то описание тех, что вспомнить не получилось, пришлось искать во вкладке «Помощь». Разобравшись с характеристиками, девушка присела на кровать и задумалась. Имя и раса. Вот лишь 2 пункта, известные о любимом. Остальное, увы, нет. Хотя… Понятно, конечно, что, исходя из выбора расы, он появился в одном из людских королевств, и это хоть немного сужает круг поиска. Прыгать и обследовать каждый город? Нереально и бессмысленно. Не один год займет по времени, размышляла Верлаин. А может сделать проще? Предложить деньги за любую информацию о человеке по имени Крейбен. Появилась новая мысль в голове девушки. Составить объявление и через одну из специализированных гильдий разослать его по всем городам и поселениям. Личных денег, жаль, здесь у меня немного, но можно же перевести из реала. Правда, все будут требовать сначала оплату и лишь потом выкладывать, что они там узнали. Так что, наверное, все-таки нет. Слишком много шансов, что обманут. Но как вариант, на крайний случай отложим. «Стоп!» — приказала сама себе Верлаин. На краю сознания мелькнула одна интересная идея. Но почему бы не попробовать ею воспользоваться? «Где там мой список контактов?» Мысленный запрос к системе, и перед глазами появляется таблица с именами и некоторыми данными, известными ей, напротив каждого из них. Не удалили меня за давностью времени несколько личностей, специализирующихся на поиске и убийстве неугодных игроков. Попросту говоря, профессиональные плейкиллеры. Люди проверены, репутацией своей они дорожат, да и сами меня, и уж тем более из чьей я семьи, отлично знают. Верлаин, медленно и внимательно читая, листала далеко не короткий список. Yes! 13 человек остались. Трое вычеркнули меня из списка друзей. И черт с вами. Верлаин вдумчиво составила текст и несколько раз перечитала. Удостоверившись, что главную информацию она передала верно, ничего лишнего не сообщила и с суммой не ошиблась, девушка отправила письмо всем выделенным адресатам. Теперь остается лишь ждать ответа. Ведь более подробно все объяснить она обещала только при личной встрече с теми, кто заинтересуется ее предложением. Ну а пока, наверное, стоит прошвырнуться за город поискать мобов. Описание описанием, но действие скиллов нужно увидеть и вживую. «Крейбен!» — сквозь сон раздался громкий голос деда. «Крейбен!» — потряс он меня за плечо. С трудом разлепив тяжелые, словно свинцовые веки, я открыл глаза и попытался встать с кровати. Раза с третьего получилось. «Да, да, не кричи, пожалуйста». Голова раскалывалась и кружилась. Тошнило и дико хотелось пить. «Я поговорил с Эроном», — радостно начал ювелир, «и уговорил его разрешить остаться тебе в доме еще на тройку деньков». «О-о-о!» Только и смог выдавить я и снова упал обратно на такую мягкую и удобную постель. Что ж так плохо-то? Прям как в реальности. Вспомнился мне тот единственный раз, когда я напился с друзьями после победы в одной из первых гонок на флайерах, еще до знакомства с Киерой. «Эх, прости старого», — сочувственно произнес дед. «Переборщил я вчера с настойкой. Надо было по чуть-чуть». «Ладно, сейчас кое-чего наведу, вмиг полегчает». Старик вышел из комнаты и раздался стук закрывающейся двери. Надеюсь, он и покушать что-нибудь тоже захватит. Хотелось снова уснуть и забыться, но не получалось. Зато в голову стали лезть глупые мысли. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Может быть, и не совсем глупые. Все неписи считают меня каким-то благородным, господином. И никто не понимает, что я игрок. Но думаю, это до тех пор, пока я не умер на их глазах, не возродился на точке и не вернулся обратно живым и здоровым. Почему? Ведь, насколько я знаю, независимо от внешнего облика персонажа, неписи всегда были способны выделить нас среди других людей. А тут такое отношение, словно я местный. В общем-то, мне это только на пользу. Если, конечно, не сталкиваться с такими людьми, как вчерашняя троица. Вот и дед, считая меня своим, по собственной инициативе решил вопрос с моим временным пристанищем, за что ему огромное спасибо. И когда-нибудь я смогу его отблагодарить не только на словах. И теперь, что важно, можно спокойно сходить в город и наконец-то заняться квестами. А к вечеру вернуться в дом Эрона, где меня будет ждать кров и еда. За 3 дня я ведь смогу заработать денег и прокачать характеристики. Скрип открывающейся двери, и в комнату влетает дед со стаканом странной мутной жидкости в одной руке и миской с исходящей паром едой в другой. «На, пей!» — сует он мне стакан в руки. «Только залпом! А потом вот тебе кашицы свежей!» Кладет миску на столик у изголовья кровати. «Спасибо!» — от души пожелал я. «Все, больше не пью, даже здесь!» Дал я себе зарок. Что настойка, что средство от нее. Бррр, гадость полная. Переждав, пока в желудке успокоится извержение вулкана, я принялся за кашу и, обжигаясь, быстро съел все, что было до последней крошки. «Я тут пока на время второй ключ у хозяина взял». Дед положил его рядом со мной на кровать. «Если будешь выходить куда, то обязательно закрывай за собой, хорошо? А то мне уже пора. Я ведь все ждал, когда ты проснешься». Добродушно улыбнулся старик. «Или, если хочешь, пошли со мной». «Нет уж, я пока еще полежу», — отказался я. «Ну, ладно тогда». Пожал плечами дед и, прихватив одну из пустых сумок, вышел. Через час после ухода старика я нашел наконец-то в себе силы встать и отправиться в город на поиски квестов. Но прежде, открыв характеристики персонажа, докинул 2 из 3 полученных очков в ловкость и 1 в силу. Мне нужны серьезные и, по возможности, сложные задания, в которых придется не только побегать, но и подраться, подумать, позаниматься физически. Лишь так я смогу повысить характеристики без использования свободных очков. А не просто пройтись, отнести письмо, передать послание и прочая подобная мелочь, отнимающая кучу времени и дающая только немного опыта и также мало денег. И я уже 3 раза отказывался от подобных предложений. Интересно, и почему вчера никому не было до меня дела? А сегодня прямо на расхват, и это всего лишь за 30 минут неспешной прогулки. «Молодой человек», — позвал меня скрипучий голос. «А не поможете старушке?» Я как раз поднялся в торговый район города и в этот момент проходил возле небольших и довольно уютных одноэтажных домиков, перед каждым из которых был огороженный заборчиком цветущий и ухоженный садик. В одном из них и возилась бабушка, прежде чем заметила меня. Ну а кроме моей личности, почему-то здесь больше никого и не было. Надеюсь, не ерунда какая-нибудь. Сначала я хотел сделать вид, что не услышал, и, прибавив ходу, скрыться с глаз бабульки, но передумал. Ладно, выслушаю хоть, что там ей надо, а там видно будет. «Конечно, бабушка!» — воскликнул я, подходя к калитке. «Только расскажите сначала, что у вас случилось?» «Ох, сынок!» Невысокая, хорошо одетая старушка открыла калитку, пропуская меня внутрь сада. «Давай в дом пройдем. Уморилась я что-то. Вот чайку выпью, да и расскажу все по порядку». «Хорошо, бабушка», — согласился я с предложением. Мы зашли в дом, прошли в гостиную, где старушка усадила меня за большой пустой стол, стоящий по центру, и, попросив подождать немного, удалилась на кухню. «Сынок!» — крикнула бабушка, громыхая посудой. «Пирожки какие любишь? Сладкие или мясные?» «Мясные?» — сразу же отозвался я. «Парочку». Жадничать не стал, но не просить же 10, желательно про запас. Еды-то у меня нет и поесть смогу только, когда приду обратно к деду. Старушка вернулась через 15 минут, сначала первым делом принеся самовар с чайником и 2 чашками, а потом и накрытый полотенцем поднос с пирожками. «Ах, молодой человек, старость не радость», — внезапно произнесла бабушка, разливая чай по чашкам. «Что-то представиться-то я забыла. Профья меня зовут. А тебя, милок?» «Крейбен», — ответил я, принимая чашку из ее рук и убирая всплывшее перед глазами сообщение о повышении репутации с НПС профья до уровня уважения. «Странное имя для благородного», — удивленно покачала старушка головой. «Но это ваше господское дело». «Издеваетесь?» — мысленно спросил я. «Второй раз уже такое. Деду тоже мое имя странным показалось». «Так вот, муженек у меня пропал». Старушка внимательно посмотрела на меня, словно боясь, что я сейчас внезапно встану и уйду. «Ушел за продуктами на рынок, тут рядом, и все, не вернулся. Уже 2 дня его нету». Огорченно вздохнула она. «Стража говорили?» — спросил я, взяв с подноса пирожок. «И вообще интересно, я первый из игроков, кому это задание профи предлагает, или нет?» «Стража знает. Только толку что? Искали, да следов даже не нашли. И не видел мужа моего на рынке никто». «Странно», — прожевав, произнес я. «Вот и они так же сказали». Бабушка почему-то начала волноваться. «Меня обвиняли. Говорили, а не сама ли я его убила и труп спрятала?» На глазах профи выступили слезы. «Бабуль, да что же вы так?» Как-то не задумываясь, что эта игра, вскочил и подбежал к старушке, обнял за плечи и постарался успокоить. «Не плачьте вы. Ну, работа такая у стражей. Подозревать все и вся. Не стоит из-за этого переживать так сильно». «Сынок! Сынок!» Бабуля не сдержалась и зарыдала. «На кой же мне его-то убивать? Мы 60 лет бок о бок прожили, всегда вместе, куда б его жизнь не бросала. И не ругались практически, так, по мелочи только. И представляешь, он ведь даже руку на меня никогда не поднимал. пусть и строгий был, но хороший и добрый». Но вот Профья успокоилась и продолжила свой рассказ, а я пододвинул стул поближе к ней и сел рядом. «Я уж думала кого-нибудь из тех суетливых попросить. Часто видела, как они по городу снуют туда-сюда». Это она про игроков, скорее всего. «Но столько от подруг слышала, что могут и поругаться, и отказаться, а то и попытаться украсть что в доме, ежели приглашу. Да вот, спасибо богам, ты мне на глаза попался. И знаешь, сердце сразу как-то подсказало. Он-то уж поможет точно. Свой ты человек, добрый и отзывчивый». «Не пойму, она имеет в виду, что я местный, то бишь непись? Или выделила меня таким образом среди других игроков?» «А как мужа-то зовут?» — поинтересовался я. «А то что-то она забыла его имя упомянуть». «Аксей», — вздохнула Профья. «Крейбен, ты ведь поможешь мне?» Взяв меня за руки, посмотрела мокрыми глазами старушка. «Доступно задание. Помощь Профье. Часть первая. Найти следы или тех, кто видел Аксея. Награда при выполнении всей цепочки заданий неизвестна. Отказ от задания. Репутация с данным НПС понизится до неприязнь. Принять? Отказаться?» «Конечно, принять». Эх, если бы не системные сообщения, мир был бы вообще неотличим от настоящего. «Но, милок», — старушка бодро встала со стула и рукой поманила меня за собой. «Прежде чем ты куда-то пойдешь, давай-ка я тебе нормальную одежду-то дам. А то, ей-богу, выглядишь как последний бедняк». Я только и успел хапнуть еще один пирожок. Вкусные они очень. Мне в детстве бабушка, пока жива была, такие же точно готовила. Профья привела меня в большую спальную комнату и достала из шкафа аккуратно сложенные вещи. «Вот, пусть одежда и старая, но чистая. Мужу все выбросить жалко ее было. Память это о том, как когда-то он начинал простым солдатом в армии королевства». «Ого, а сейчас он кто? Пусть и на, скажем так, пенсии». «Вон там переоденься». Махнула она за дверь рядом со шкафом. «Заодно и в зеркало посмотришься. Почувствуешь разницу». Я взял предложенную одежду и вышел, оказавшись в небольшой комнатушке с большим зеркалом в деревянной рамке, прикрепленной к подвижной платформе на колесиках. Переоденусь, но сначала удовлетворю свое любопытство. Тем более я уже не первый раз мечтаю увидеть, что же за облик дала мне система. Только возможности такой до этого момента, увы, не было. Итак, на меня смотрел среднего роста мужчина лет 30, с аристократичным типом лица, длинными до плеч черными волосами и темно-карими, почти черными глазами. Круто. Мне нравится. Только с возрастом, по-моему, перебор. Зато и правда, очень похож на благородного. Вылитый представитель голубых кровей. Интересно, а система игры мне историю какую-нибудь прописала соответствующую облику? А то мало ли. Чувствую, к такой рандомной внешности по-любому идет какой-то подвох в комплекте. Ладно, поживем, узнаем. Я быстренько скинул то, что на мне было, и оделся в серо-коричневую одежду Аксея. Действительно, так намного лучше. Покрутился я у зеркала. Хотя бы на человека стал похож. Точнее, на ветерана-солдата армии королевства Насхар. Жаль только, одежда была простой, без дополнительных характеристик. «Смотрю, уже оделся». Старушка зашла в комнатку. «А я тут тебе еще и оружие принесла. Не коже благородному безоружным-то ходить. Да и муженька моего, когда найдешь, надеюсь, жив старый, покажешь ему. Он и поймет, что это я тебя послала». Профья протянула мне длинный кинжал в простых кожаных ножнах, который я сразу же прицепил с помощью специальной перевязи к поясу. Потом посмотрю, что там за характеристики на нем. «Спасибо вам, бабушка». «Да это тебе, сынок, спасибо, что не отказался старушке помочь», — улыбнулась Профья. «А где там этот рынок находится, куда Аксей ушел?» — спросил я. «Прямо по нашей улице до конца, потом направо, шагов 100, и там уже не ошибешься», — объяснила старушка. «Шумно будет, людей много и стражников тоже. Воришек только местных берегись. Хотя денег-то, поди, у тебя и нету, раз ты так бедно одет был. Но все равно кинжал стащат, ловкачей там хватает». «А, хорошо». «Одежду твою я выкину. Не нужна она тебе», — заметила она, как я задумчиво посмотрел на свои старые вещи. «Тогда я пошел». «Иди, сынок, иди», — отмахнулась Профи, сгребая мои вещи в комок. Выйдя на улицу, я достал кинжал и вгляделся в его характеристики. Оружие. Кинжал наградной, именной офицера Аксея армии королевства Насхар. Качество. Хорошее. Материал. Сталь. Урон. 10-15. Наложенные постоянные заклинания. Отсутствует. Наложение невозможно. Наложенные временные заклинания. Отсутствует. Наложение невозможно. Ограничение по уровню. Отсутствует. Ограничение по классу. Отсутствует. Дополнительное ограничение. Подарок Профи. Жены офицера Аксея. Продать невозможно. Ух ты! Для второго уровня иметь такое оружие очень неплохо. Кстати, насчет описания. Все оружие, да и вообще все любые предметы имеют свое свойство, качество. Хорошее, отличное, безупречное, эпическое и легендарное. Качество в основном зависит от материала изготовления и от количества и силы наложенных заклинаний, как постоянных, так и временных. Для металла – обычная, привычная всем сталь, потом идет лунное серебро, мифрил и, наконец, самый дорогой и исключительно редкий – адамант. Для оружия, основой которого является древесина, качество зависит уже от породы дерева. Для кожи – зверь, шкуру которого пустили на переработку, и так далее. А теперь об исключениях из любых правил. Есть еще предметы, созданные из костей, рогов и прочего. Но такой предмет, если брать для примера оружие, может быть как слабее самого простого лука, меча или топора, так и превосходить по силе даже адамантовое оружие. Закрыв описание, я направился по указанному Профи маршруту. И правда не ошибешься. Я остановился метрах в 30 от первых крытых прилавков, с которых и начинался рынок. Огромный, рассчитанный на десятки, а то и сотню торговых точек, как игроков, так и местных. Отряд стражи, числом 5 человек, одетых в сверкающую серебристую броню и эмблемой королевства Насхар в виде золотой короны на груди, неспешно выходя с рынка, прошел мимо меня, и лишь их главный, в шлеме с черным гребнем, кинул в мою сторону задумчивый подозрительный взгляд. «Да, а может, я зря согласился?» — спросил я сам себя, проворно отпрыгнув в сторонку и пропуская толпу детей, которые, несмотря на свой маленький возраст, могли и затоптать. «Попробуй тут найди этого Аксея». За каждым вторым прилавком торговали самой разнообразной едой. И не только представители человеческой расы. Эльфы, светлые и темные. Уж не знаю, как они уживаются рядом с друг другом. А вон гномы, спорящие о чем-то с кобальдом, продающим одни грибы. А вот друиды. Кого тут только нет. Не удивлюсь, если и орков встречу, или таких оригиналов, как троллей или огров. «Красивый господин», — ухватила меня за руку симпатичная молодая девушка, человек в откровенном наряде. «Не желаете провести незабываемую ночь? Беру недорого». «Обалдеть, еще и женщина легкого поведения». «Нет, спасибо», — скинув ее ладонь, поспешил отказаться я. «Не сейчас». А к несовершеннолетним игрокам она тоже, что ли, пристает? Хотя о чем я? Мне хоть и больше 18, а лишь с этого возраста открывается возможность уединиться с кем-то в личной комнате или доме удовольствий. Но, как я уже понял, многие неписи считают меня своим. Не игроком. Видимо, где-то там систему глюкануло. Была же там какая-то ошибка при подключении. «Подумайте, господин», — игриво произнесла девушка. «Если что, можете всегда найти меня в доме у Горлианы. Просто попросите позвать Розанну». Ох, сколько в ее глазах страсти-то. «Обязательно», — пообещал я. «Я запомню вас, господин». Девушка помахала мне ручкой и легко затерялась в толпе. Больше ко мне, не считая приглашения торговцев посмотреть их товар, никто не приставал, и я спокойно гулял по рынку. Ну, как гулял? Подходил иногда к кому-нибудь и прямо спрашивал. «Не знаете ли вы Аксея? Не видели ли вы его?» Глупо, конечно, но с чего-то начинать нужно. В основном я слышал ответы. «Не, не знаю». Иногда «Свали, не заслоняй прилавок». А один раз в меня даже без лишних слов кинули какой-то гнилой гадостью. Торговец с бандитской рожей, правда, промазал и попал в орка, проходящего рядом. Тот обиделся и полез драться. Не дожидаясь конца представления, я быстренько смотался, хотя досмотреть до конца очень хотелось. «Нет, не знаю», — пожал плечами очередной торговец. «Аксей, что лечишь?» Ко мне подошел слегка податый мужичок, лет 70. «У него жена такая! Милая бойкая старушка, Профий зовут». «Да, да», — тут же, забыв о торговце, повернулся я к мужичку. «А где он?» «Неужели повезло? Я ведь уже часа 4 тут хожу». «Так он у соседа моего пьет. Там». Неопределенно взмахнул он рукой. «А я вот за выпивкой иду. Пойдем, что ли?» Предложил мужичок. «К соседу?» «Неа». Покачал он отрицательно головой. «За выпивкой. А потом к соседу».